Бхагаван Шри Сатья Сай Баба. Тхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 6. Медитация открывает, что вечно, а что приходящее. Все, что мы видим, приходящее. Медитация открывает нам эту истину. Когда человек в растерянности бродит по незнакомой местности, не зная дороги, и вдруг появляется кто-то, готовый указать ему путь, то не пристал относиться к этому проводнику насмешливо и непочтительно. Это приведет лишь к смятению и неудаче. Но в наше время у людей в силу их невежества появились привычки превращать любовь, прему, в яд и пренебрегать помощью, которую готовы оказать проводники, воплощение любви. Запомните это. Любовь и разрушение происходят из одного источника. Одно и то же море породило как драгоценные камни, луну, нектар и богиню изобилия Лакшми, так и разрушающий мир яд Халахалом. Учитывая это обстоятельство, человек должен, подобно Шри Нараяне, брать только доброе и благоприятное, иначе не иметь ему ни нектара, ни богини Лакшми. Только великие неуязвимые герои, такие как Шива, могут принять яд в силу жизненной необходимости. Дело в том, что Шива обезвредил яд, грозивший гибелью всему миру, задержав его в своем горле. Чтобы переплыть море, нужна Божья милость. Переплыть это неспокойное, волнующееся от радости и горя море жизни самсару смогут те, в ком живет неугасимое желание достичь источника блаженства, остальным суждено утонуть. Способность преодолевать качество гуны природы, прокрити, присуща не каждому человеку, он обретает ее по милости Господа. А эту милость можно заслужить с помощью повторения имени и медитации. Именно это нужно понять прежде всего со всей ясностью. Не каждый может управлять тенденциями природы. Этой силой обладают лишь те, которые владел природой, чьим указаниям она повинуется. Природа – основа всего сущего во Вселенной. Она – основа творения и существования. Мужчины, женщины, звери, птицы, деревья и цветы – все это природа. Собственно, все, что видит глаз, неотделимо от природы. В этом необъятном творении активным началом является Бог – Пуруша. Эту истину следует постичь на опыте, чтобы она не ускользнула из сознания, и необходимая практика для этого – все те же повторения имени и медитации. Природа подобна океану. Если не возникает хоть малейший беспорядок, погибают миллионы живых существ. Даже при небольшом шторме корабли могут разбиться в щепки. Лишь собственными силами в одиночку человеку никогда не пересечь такое море. Без милости Господа ему не обойтись. Поэтому молитесь о плоти, и когда он будет дарован вам, вы с легкостью переправитесь на другой берег. Зачем переживать из-за мимолетных привязанностей? Все в этом мире эфемерно и приходящее. Того, что сегодня существует, завтра может уже и не быть. Поэтому если уж стремиться к чему-то всем сердцем, так это к Господу, который неизменен. Если вы жаждете потомства и богатства земных благ, вам будет несказанно тяжело, когда придет ваш час расстаться со всем этим. В этот момент вы станете плакать и причитать: «О, неужели я так сильно все это не любил, что сейчас так горько плачу?» В этой жизни радость и боль приходящие. Поэтому погрузиться в поиски мимолетного и забыть о Всевышнем и неприходящем просто унизительно для человека. Не обращать внимания на Бога, Мадхаву, который свободен от влияния иллюзий Майи, и тратить время на вещи, которые находятся под ее воздействием – пустое бесплодное занятие. Награда за такое занятие может быть только печаль. В этом мире нет ничего достойного поклонения, как вечного. Кого бы вы ни любили, любовь эта пройдет. Один и тот же Господь и дает, и отбирает. Он дает, отбирает то, чего хочет и когда хочет. Все принадлежит ему, поэтому просто глупо причитать, когда он забирает назад то, что принадлежит ему. Мудрый человек не станет тосковать ни о ком и не будет ничему привязываться. Пусть ваша тоска и вся привязанность будут только по Господу. Он один, вечен. Он источник всей радости. Что касается всего остального, то любите вещи не более как вещи. Любите человека не более как человека. Если вы будете любить их больше, то это будет означать, что вы заблуждаетесь в отношении их истинной природы. Только на протяжении короткого времени вы можете чувствовать, что дом, который вы сняли, ваш дом, поскольку как только срок аренды истечет, дом перейдет к другому съемщику. Если вы задумаетесь над всем этим, то поймете, что жена, дети, имущество, родственники – ваши, в кавычках, ненадолго, только на короткий срок. Так зачем же попусту волноваться по поводу приходящего? Миллионер может съесть ровно столько, сколько вместит его желудок, не больше. Человек приходит в этот мир как странник, чтобы провести ночь в караван-сарае. Когда наступает рассвет, он уходит. Он идет к своей цели, от одного караван-сарая к другому. Вот в таком свете нужно смотреть на жизнь. Многоножка может только ползать по земле. У человека две ноги, он передвигается более свободно. Чем больше у живого существа ног, тем больше оно обременено, тем больше у него ограничений. Когда человек женится, вместо двух ног у него четыре, он превращается в четвероногого. Потом, когда у него появляются сыновья, дочери, зятья, внуки, он становится подобен многоножке, которая может передвигаться только ползком. Он уже не может стоять прямо, он утрачивает свободу передвижения, и он вынужден медленно ползать по трясине материального мира. У него нет ни времени, ни склонности добиваться милости Господа. Мирские привязанности быстротечны. Люди рождаются и рождаются множество раз, и каждую жизнь они проживают, застревая в сетях мирской любви и привязанности. Но остался ли в этой жизни хоть малейший след всех этих чувств? Может ли кто-нибудь ответить, куда все ушло? Вспоминают ли люди хоть изредка о тех, кого когда-то любили? Нет. Та же любовь и привязанность, что и сейчас, что есть, были и тогда. Но с течением времени они были забыты. Так будет и в этой жизни. Когда придет час покинуть этот мир, вы забудете как любовь, которую испытывали к другим, так и радость, боль, счастье, которое приносило вам эта любовь. Как детские игровые площадки, так и деятельность человека меняется, переносится с одного места на другое. Как печально, что люди дают все свое внимание ненадежной, изменчивой любви и упускают из виду занятия, которое приносит неприходящее божественное блаженство. Человек пребывает в беспокойстве всегда и везде, все 24 часа в сутки. Справедливо ли будет отягощать его бремя? Неужели найдется такой жестокий человек, который станет мучить умирающего, вместо того, чтобы облегчить его страдания? Море без того неспокойно. Зачем же насылать на него тайфун? Поэтому научитесь вызывать улыбку на лицах отчаявшихся. Улыбайтесь сами и заставляйте улыбаться других. Зачем делать печальный мир еще печальнее мрачными предсказаниями, причитаниями, жалобами на собственные страдания? Займитесь повторением имени и медитацией, чтобы смягчить свою собственную тоску, превозмочь печаль и окунуться в прохладные воды моря милости Господа. Зачем путешественнику ожесточенно спорить всю ночь о бесполезных вещах, вместо того, чтобы, набравшись сил на заре, покинуть караван-сарай и начать следующий этап своего паломничества? Если он проведет ночь в спорах, то не выспится и не отдохнет. У него не будет сил продолжать путешествие. Поэтому не надо слишком беспокоиться о мирских делах. Беспокойство ведет к бессмысленной спешке и потере времени. Лучше провести это время в медитации на Господа. Мы – актеры в пьесе Господа. Все живые существа – актеры на сцене жизни. Они уходят со сцены, когда эпизод с их участием заканчивается или когда занавес опускается. В театре одному достается роль вора, другой может войти в образ царя, третий – клоуна, а четвертый – нищего. И есть один особый человек, кто подает сигнал к выходу на сцене и подсказывает реплики. Здесь надо четко уяснить себе следующее. Суфлер не выйдет на сцену, не станет показывать реплики на глазах у всей публики. Если бы он поступал таким образом, зрителю было бы неинтересно смотреть пьесу. Поэтому, стоя за кулисами, он подает сигналы и подсказывает реплики всем занятым в пьесе актерам. Ведут ли они диалог, читают ли монолог или исполняют песню. Подсказка приходит тогда, когда в ней особо нуждаются. Также Господь стоит за кулисами творения прокрытия и дает сигналы актерам, исполняющим разные роли. Поэтому каждый актер должен осознавать его присутствие за занавесом иллюзий, с предельным вниманием прислушиваться даже к самым мельчайшим его подсказкам. Краешком глаза всегда наблюдать за ним и держать ушки на макушке, чтобы не пропустить ни одного звука его голоса. Если же человек, забыв сюжетную линию и свою роль в пьесе, то есть то дело, ради которого он пришел в эту жизнь, и связанные с ним обязанности, не станет смотреть на суфлера за сценой, а просто будет стоять как столб, зрители посмеются над его глупостью и скажут, что он испортил спектакль. Вот поэтому каждый актер, которому суждено играть роль человека на сцене жизни, вначале должен хорошо выучить роль. И затем, помня, что Господь стоит за кулисами, ждать его распоряжения. При этом внимание должно уделяться как выученной роли, так и указаниям, которые могут поступить распорядителя сцены. Только медитация дает возможность добиться такой сосредоточенности и внимание. Конец 6 главы.